Глава 24. Лабиринт. Набережная была безлюдна. На востоке светлело. Контуры скал вырисовывались четче. Луна снижалась за башней маяка. Усевшись на первую попавшуюся скамейку, Лазарь принялся одеваться. Делал он это нарочито медленно и умудрился растянуть процесс на несколько минут. Им овладевал соблазн заснуть прямо тут, по-бездомному, под убаюкивающий рокот волн и шелест листьев. Но присутствие такого конвоира, как Ворон, похоронило затею на корню. А жаль, можно было бы, например, подхватить пневмонию или умереть на следующей Афродите местного разлива, принимающей жизненную силу в обмен на доступ к своим старческим прелестям. Все, с кем Лазарь сталкивался в промежутке между условно нормальной жизнью и скорой смертью, хотели напоследок его поиметь. А Ворон просто откладывал удовольствие на будущее. Похоже, парень работал не только из идейных соображений или по причине преданности хозяину. Опека была настолько плотной, что Лазарь задумался, не приберегают ли его, будто жертвенного барана, для особого ритуала. Клеймо, говорят, уже поставили. Кормят травкой, от волков защищают, и даже вот овечку подсунули, чтобы не взбесился. Да, если так пойдет дальше, опекун в конце концов получит все. И от этого никуда не денешься. Лазарь слабо представлял себе, что с него дурака можно взять, но дал себе зарок оставить всяким там воронам как можно меньше. Ответчик наблюдал за ним с иронической ухмылкой, словно говоривший, что время он тянет напрасно. А тот жалкий интеллектуальный продукт, который он полагает объяснением происходящего, сводится к фразе «попал пальцем в небо». И еще эта ухмылка обещала: «Ну-ну, скоро я тебя удивлю. Может быть, ты узнаешь, что такое бескорыстие. Может быть, ты даже узнаешь, что такое милосердие и Божья благодать. А может, и не узнаешь. Это, милый, зависит от тебя». Лазарь встал, всем видом показывая, что готов двигаться дальше и в конце пути вкусить заслуженный отдых. Вопреки его ожиданиям, Ворон отклонился от взятого первоначально прямого курса на колыбель. Двигался он неторопливо, покуривая сигаретку, словно с окончанием ночи у него стало как минимум одной проблемой меньше. Это напоминало утренний променад. Поднявшись по широкой каменной лестнице, они оказались в парке. Здесь явно не хватало садовника, зато избыток изваяний в разных стадиях готовности наводил на мысль, что поблизости проживает маниакально плодовитый скульптор. Они миновали волейбольную площадку с провисшей между столбами сеткой, оставили позади стол для пинг-понга, на котором спал свернувшийся калачиком человек в длинном плаще, может, то и был ваятель, и углубились в малозаметную аллейку, почти сдавшуюся на милость природы. Здесь утомительная прогулка превратилась для Лазаря в настоящее испытание. Под густыми сплетенными кронами еще было совсем темно, и он то и дело чертыхался, спотыкаясь о корни. Приходилось уворачиваться от низко свисающих веток, которые становились различимыми в самый последний момент и норовили хлестнуть по глазам. Молодые побеги цеплялись за джинсы, будто детские ручки. Спустя полсотни шагов растительность поредела, и впереди обозначилось серое пятно с черной сердцевиной. Потом стало ясно, что сереющий окоем — это сложенная из валунов стена, а чернотой залито пространство под небольшой аркой, в которой человек размером с Лазаря смотрелся бы как в раме или как в саркофаге. Деревья по обе стороны становились все ниже, корявее, чахлее, Зато бледный свет стелился по голой земле. Теперь Лазарь шел почти беспрепятственно, но удовольствия ему это не доставляло. Он недоумевал, какого дьявола ворон привел его сюда. На кладбище и то легче дышалось бы. Гиблое место наводило жуть. Здесь стояли особенная тишина и необъяснимое безветрие. Не чирикала ни одна пташка. Плешь без единого клочка травы была не так уж велика, но увидеть ее от края до края мешала стена высотой с двухэтажный дом. И, конечно, взгляд прилипал к арке. Из замшелого замкового камня торчал направленный в землю проржавевший наконечник копья. Проход просматривался всего на пару метров в глубину. Дальше была тьма. Ворон резко остановился, будто уперся в невидимую преграду. Лазарь почувствовал только укол под сердцем и затем тесноту в груди, но списал это на общий износ организма. В очертаниях арки ему мерещилась разъявленная пасть с единственным зубом. Честно говоря, он предпочел бы остаться в неведении, однако на сей раз ворон снизошел. «Это наш малый лабиринт. У него один вход и множество выходов, но все они не для тебя. Поэтому держись подальше». Предупреждение казалось совершенно излишним. Заманить Лазаря в это место можно было разве что посулами долгой счастливой жизни, хотя он все равно вряд ли поверил бы. Он также не собирался когда-либо воспользоваться советом, последовавшим две затяжки спустя. «Но если не останется ничего другого, то беги туда!» Ворон ткнул сигаретой под арку. «А там уж как повезет!» «Нет, братец, я уже свое отбегал. Мне все равно, чей это лабиринт и зачем он здесь. Мне даже наплевать, лабиринт это или заброшенный сортир. Будем считать, что ты пошутил насчет всего остального, а я посмеялся про себя». Обратный путь, как водится, показался и короче, и легче. Выйдя из-под сумеречного свода аллеи, Лазарь сразу почувствовал разницу. Утро было ясное и прозрачное, словно печаль стареющего любовника. Первые солнечные лучи уже позолотили скалы, играли в верхушках деревьев, ударяли в лопасти ветряков, и отраженные рассыпались по долине. Вблизи колыбель выглядела вполне уютно. Маскировочная сеть никак не мешала обзору с трех сторон. Весь второй этаж был опоясан балконом с навесом. Шестискатная крыша с люками в каждой грани провоцировала фантазию, которая рисовала обсерваторию на чердаке или, по крайней мере, согбенную фигуру тихого безумца с подзорной трубой, высматривающего пропавший без вести корабль. Флюгер в виде летящей женщины, то ли ведьмы, то ли феи, показывал, что ветер дует с юга. Жалюзи придавали окнам непроницаемую для взгляда полосатость. В двух десятках метров от коттеджа стояла беседка, окруженная папоротниками. В саду пели птицы. Яркими мазками выделялись цветы. А под восточной стеной бродила красной рябью целая поляна маков. Замок на двери отсутствовал. Чтобы ее не распахивал ветер, она была снабжена крючком, который ворон отбросил легким движением пальца. Кроме названия, ничто в этом доме не напоминало ни о подкидышах, ни о, собственно, колыбелях. Напротив, интерьер оказался немного старомодным, располагающим к отдыху и тихому дрейфу вдали от житейских потрясений. В возрасте, когда усталость берет верх над детскими болезнями и гормональными всплесками. Большой просторный холл с панорамным окном, выходящим на море. Паркет очень светлого дерева, в тон ему стены и некрашенные балки потолка. Справа от камина аккуратно сложенные березовые поленья. На одной стене корабельный штурвал и старые морские карты, на другой — большая карта северной полусферы звездного неба. два набитых книгами книжных шкафа, потертые кресла, диван, низкий столик, лампа с оранжевым абажуром, поднос в арабском стиле, кальян, кофейный сервиз, подсвечники в виде грифонов и прочих сказочных существ. Лазарь решил, что ворон смотрится здесь так же органично, как смотрелся бы Джим Моррисон в доме престарелых, а вот для него это местечко в самый раз. Он отчего-то вспомнил одну знакомую монахиню. Для нее ад был самым худшим, что она была способна вообразить, а потому не имели особого значения ни время, ни место, ни условия жизни. То, что ад можно повсюду таскать с собой, по-видимому, просто не укладывалось в доктрину посмертного воздаяния. И оставалось только завидовать ее стойкости и неуязвимости. В отличие от Лазаря, ворон не собирался отдыхать, и задерживаться, кажется, тоже. «Располагайся, где хочешь», — предложил он и без дальнейших объяснений покинул дом, оставив на память дымок своей сигареты. Лазарь сделал несколько шагов, не сумел унять нарастающую дрожь в ногах и опустился на колени посреди холла. Теперь он не понимал, за счет чего держался последние 20-30 минут. Ад возвращался, а с ним ощущение мертвеющих конечностей и ожидание пытки, подобной тлеющим углям. Достаточно было легчайшего ветерка, чтобы раздуть пламя. Всего 4 метра отделяли его от дивана, но он знал, что если и проползет это расстояние, то не сейчас. Знакомая барабанная дробь в висках возвестила о приближении очередного приступа. Лазарь так недавно спрашивал себя, куда это подевалась старая подруга. Оказалось, боль просто дала ему отсрочку, дольше обычного. Но зато в следующий момент ему будто вогнали костыль в череп, и он рухнул на пол лицом вниз.